«Само собой», — усмехнулся Слащев и добавил. «Поскольку мы с вами стали деловыми партнерами, у меня к вам просьба. Отвезите меня обратно в город, я не в том возрасте, чтобы добираться туда пешком, а по дороге обговорим детали нашего сотрудничества». «Приятно иметь дело с разумным человеком», — улыбнулся в ответ незнакомец. 21 июля 1974 года, воскресенье, Вроцлав, берег Одры. Ранним утром на берег реки Одра подъехал зеленый «Опель», в салоне которого находилось двое мужчин. Остановив автомобиль в небольшой рощице, мужчины выбрались из салона и закурили. Было прохладно, а тут еще с реки подул сильный ветер, поэтому мужчины курили недолго. Затем, поеживаясь от холода, они достали из багажника снаряжение аквалангиста и отправились к реке. Там, в зарослях, один из них снял с себя верхнюю одежду, оставшись в одних плавках. Затем, при помощи своего компаньона, он надел на спину ребризер, засунул ноги в ласты и надел на глаза маску. После чего взял в руки небольшой контейнер, в котором находилась магнитная мина, и направился к воде. А еще через минуту его голова уже скрылась под водой. Путь водолаза лежал на противоположный берег Одры, где стояла на приколе белоснежная трехпалубная яхта «Магнолия», судно, предназначенное для приема высоких гостей, приехавших во Вроцлав на свадьбу к Збигневу Машкевичу и Ларисе Кружковой. Спустя несколько минут водолаз достиг того места, где стояла яхта. Достав из контейнера мину, он подплыл к днищу судна и прикрепил смертоносную бомбу как раз в том месте, где располагалась просторная гостиная. Согласно плану, взрыв радиоуправляемой мины должен был уничтожить всех, кто в скором времени предполагал собраться в этом помещении. Выбросив контейнер, водолаз, теперь уже налегке, отправился в обратный путь. И спустя несколько минут выбрался на берег в том же самом месте, откуда он недавно стартовал. Его компаньон дожидался его в автомобиле, успев за это время выкурить 3 сигареты и вдоволь наслушаться в радиоприемнике песен в исполнении звезд польской эстрады. Например, когда он заметил вышедшего из зарослей водолаза, уже облаченного в свою гражданскую одежду, в радиоприемнике выступала Здислава Сосницка со своим знаменитым шлягером «Каштаны». Спрятав водолазное снаряжение в багажник, вернувшийся сел в автомобиль и тоже закурил. По его лицу было видно, что со своим заданием он справился. Поэтому его компаньон не стал задавать лишних вопросов, он включил зажигание и спустя полминуты автомобиль выехал на дорогу, ведущую во Вроцлав. 21 июля 1974 года, воскресенье, Вроцлав, гостиница «Гранд Отель». После победы над сборной Болгарии советские футболисты перебрались из Кракова в соседнюю Силезию, в город Вроцлав, где им предстоял финальный матч против сборной Польши. Приехав туда утром, спортсмены расселились в гостинице «Гранд Отель» в старом городе. После завтрака игроков, в составе нескольких групп, отпустили погулять по городу, чтобы во второй половине дня они снова собрались для тренировки на Олимпийском стадионе. Бесков тоже собирался отправиться на прогулку в город, но немного замешкался с распаковкой чемодана. И в этот самый миг к нему в номер постучали. «Войдите», — откликнулся тренер на этот стук, думая, что это пришел кто-то из футболистов. И каково же было его удивление, когда он увидел на пороге Ярослава Слащева, своего соседа по дому на Садовой Триумфальной. Увидеть этого человека здесь он явно не ожидал, о чем последний, кстати, сразу догадался, взглянув на лицо тренера. «Судя по твоей физиономии, Костя, я выступаю в роли того самого нежданного гостя, который хуже татарина», широко улыбаясь, произнес Слащев. «Но это еще не весь сюрприз, я ведь пришел не один». Сказав это, Слащев пропустил впереди себя еще одного человека, мужчину среднего роста в прекрасно сшитом костюме голубого цвета. «Знакомься, это Збигнев Машкевич, он работает культурным атташе в польском посольстве в Москве», представил своего спутника Слащев. Пожав обоим гостям руки, Бесков вновь перевел взгляд на приятеля и спросил: «Что ты здесь делаешь?» «Я приглашен на свадьбу к Збигневу в качестве дорогого гостя», — ответил Слащев. «И вы пришли, чтобы позвать на это торжество и меня?» — догадался о цели визита гостей Бесков. «Это было бы большой честью для нас, пан Бесков», — на чистом русском произнес Машкевич, расплываясь в улыбке. «Но мы понимаем вашу загруженность, ведь вам завтра предстоит решающий матч против нашей сборной. Кстати, я видел вашу вчерашнюю игру с болгарами и скажу честно, впечатляет. Вы разбираетесь в футболе?» Не скрывая своей заинтересованности, спросил тренер. «Чуть-чуть», с лукавым прищуром ответил поляк. «Вы очень удачно провели замены во втором тайме, насытив среднюю зону. В результате свежие игроки смогли своими разнообразными действиями внести перелом в игру. Особенно мне понравился ваш грек, Хадзипанагис. Это очень перспективный игрок с виртуозной техникой и прекрасным ведением поля. Будет грустно, если он вдруг покинет команду. А почему он должен ее покинуть?» – удивился Бесков. «Вы разве не слышали, что сейчас происходит в Греции?» – вопросом на вопрос ответил поляк. Бесков, конечно же, был в курсе этих событий, поскольку следил за ними по газетам. Буквально на днях режим, так называемых, черных полковников совершил попытку переворота на Кипре, но эта затея закончилась провалом. После этого совещание старейших греческих политиков упразднило диктатуру. Это же совещание призвало вернуться из эмиграции бывшего премьер-министра страны Константинаса Караманлиса, предложив ему снова стать премьером. «Вы думаете, что события в Греции отнимут у нас Василиса?» – спросил Бесков. «У меня есть хороший знакомый, тоже грек, который, глядя на все происходящее у себя на родине, два дня назад сказал мне: „Я хочу вернуться туда, чтобы строить новую Грецию“», – ответил Машкевич. «Но наш Василис родился в Советском Союзе. Мой приятель тоже родился в Польше, но это не отменяет его желание принести пользу своей родине. Короче, если ваш грек надумает уехать, постарайтесь его отговорить, это пойдет только на пользу вашему футболу. А что еще пойдет ему на пользу, например, завтра?» — поинтересовался Бесков, которого явно заинтересовал этот общительный поляк. «В первую очередь, вам не стоит думать, что если у нас на поле выйдет второй состав, то игра для вас будет легкой прогулкой», — ответил Машкевич. «Например, в этом составе очень сильна линия нападения, где играют Здислав Капка и Казимиш Кмицик из Вислы. Они очень сыграны друг с другом, поэтому и опасны. С ними прекрасно взаимодействует центральный полузащитник Мирослав Бульзацкий из Лабзи, а на фланге особенно опасен защитник Збигнев Гуд из Апольской Одры, он играет справа. Он же, кстати, будет плотно опекать вашего Блохина. Причем, думаю, не один, ему в помощь отрядит еще и Хенрика Вечерика из Гурника. Послушайте, друзья, мы можем говорить о футболе до бесконечности, но только не в этих гостиничных стенах», — вступил внезапно в разговор Слащев. «Мы же, Костя, для этого и пришли к тебе, чтобы пригласить в нашу теплую футбольную компанию». Поймав на себе удивленный взгляд тренера, Слащев продолжил: «Мы сейчас собираемся недалеко отсюда, на берегу Одры, на чудесной яхте с красивым названием «Магнолия». Кроме нас троих там будут еще пятеро мужиков, все они из Союза и тоже прекрасно разбираются в футболе. И я, думаю, тебе будет не безинтересно выслушать их мнение, в том числе и о завтрашней игре. Но у меня сегодня тренировка», — сообщил Бесков, взглянув на свои наручные часы. «Ровно в 5 часов вечера. Так до этого еще уйма времени», — улыбнулся Слащев. «Мы тебя как забрали, так и вернем, благо ехать до Магнолии недалеко». Услышав это, Бесков еще какое-то время подумал, после чего махнул рукой. «И правда, почему бы не провести это время в теплой мужской компании? Поехали». 21 июля 1974 года, воскресенье, Вроцлав, у рыночной площади. Лев Щепка видел, к как Бесков вышел из гостиницы в сопровождении двух незнакомых ему мужчин, сел в автомобиль и куда-то уехал. Понимая, что лучшего случая у него не будет, Щепка отправился в город, чтобы отыскать там игроков киевского «Динамо» и переговорить с ними на предмет возможного проигрыша полякам. При этом он был уверен, что поиски его не затянутся, ведь он точно знал, куда направились футболисты, на рыночную площадь. И действительно, спустя каких-то полчаса Щепка нашел тех, кого искал. Блохина, Колотова и Трошкина. Футболисты стояли у Мариатского костела и, задрав головы, разглядывали две его башни со шпилями. Увидев рядом с собой Щепка, спортсмены удивились, прогулка с чиновником в их планы не входила. «Хлопцы, я бы не стал вас беспокоить, но дело чрезвычайно важное и не требует отлагательств», стараясь, чтобы его голос звучал как можно доброжелательнее, сообщил Щепка. «Давайте отойдем куда-нибудь и посидим в уединенном месте». Таким местом оказалось кафе недалеко от рыночной площади. Щепка и его спутники заняли столик на открытой веранде и заказали себе по чашечке кофе. И после того, как официант выполнил заказ, Щепка завел разговор, ради которого он и оторвал футболистов от их прогулки. «Вы, наверное, слышали, что два дня назад мы с Бесковым срочно уезжали в Варшаву», — начал свою речь чиновник. «Так вот, сообщаю. Нас вызывал к себе лично Леонид Ильич. И знаете зачем? Он хочет, чтобы мы уступили полякам в завтрашнем финале. Это дело государственной важности, и не мне вам объяснять, зачем это делается. Наш генсек приехал в Польшу не только в торжествах участвовать, но и подписать ряд принципиальных договоров. А чтобы их хорошенько смазать, и необходимо наши завтрашние поражения. Для нас это плевое дело. Турнир-то товарищеский, мы ничего не теряем. А полякам какая-никакая радость, будет им победный аккорд в их торжествах. Так что надо уважить нашего генсека». Сказав это, Щепка пригубил кофе из чашки и уставился на своих собеседников, ожидая от них ответа. «А что по этому поводу думает Константин Иванович?» Первым из футболистов отреагировал на слова чиновника Блохин. «А то ты, Олег, не знаешь Бескова». «Конечно», — встал в позу, — ответил Щепка. «Но вы не на него должны ориентироваться, а на меня, я же ваш руководитель. Но на данный момент он наш тренер», — поддержал товарища Колотов. «Этого тренера, как назначили, так и уберут», — не выдержал Щепка и с шумом опустил чашку на блюдце. «Разве вы не знаете, как он относится к нашему «Динамо»? Впрочем, разве только он один, вся Москва против нас. Недавно они у себя в федерации даже решали, как им, москвичам, осадить украинские клубы. Вот о чем вы должны думать в первую очередь. И Леонид Ильич, кстати, тоже один из нас, он родом с Украины. Поэтому в обиду нас не даст. Значит, вы предлагаете нам проиграть», — подал голос Трошкин. «Вот именно, в угоду политической конъюнктуре. Вы же главная атакующая сила нашей сборной. Если встанете, то и у остальных ничего не выйдет. А как же наши товарищи по команде? Они ведь будут биться по-настоящему», — вновь взял слово Блохин. «Да и пусть себе лезут из кожи, без вас у них ничего не получится. Что, один Хадзи Панагис что ли игру сделает?» «Вполне может, он парень талантливый», — кивнул головой Колотов. «Да вы что, издеваетесь надо мной?» Щепка резким движением руки отодвинул чашку в сторону. «Я же как лучше хочу. Нам надо почву готовить, чтобы наш тренер стал во главе сборной, Лобановский. А если Бесков будет с вами всех на лопатки класть, то о какой его замене можно говорить?» Здесь Щепка попал в точку. Киевляне мечтали о том, чтобы во главе сборной стоял их наставник, а не какой-либо другой. Но с другой стороны, и интриговать против Бескова было опасно. Человек он был авторитетный и вес в футболе имел солидный. «Ну, что задумались?» — после небольшой паузы спросил Щепка. «Как что, размышляем над вашим предложением», — ответил Блохин и впервые за время разговора пригубил уже остывший кофе. «А это, хлопчики, не предложение, это приказ. Вы что думаете, я с вами здесь в бирюльке играю. Я вам прямо заявляю, завтрашнюю игру вы должны сдать. В противном случае по возвращении в Киев вас ждут большие неприятности. Я пока еще начальник в нашей федерации, поэтому знаю, как вам жизнь испортить. Если не послушаетесь, будете у меня в последних рядах льготников. И хрен вам тогда новые квартиры или машины обломятся. Так что имейте это в виду. Сказав это, Щепка резко поднялся со своего места и направился к выходу из кафе, буквально спиной чувствуя, как ее буравит взглядами его недавние собеседники. 21 июля 1974 года, воскресенье, Варшава, Краковское подворье, улица Новый Свят, 6Я2, ЦК Порт. Кшиштоф Мазовицкий находился в своем кабинете на третьем этаже, где располагался спецсектор международного отдела, когда туда вошел его заместитель Богдан Щенкевич. Он был ответственным за операцию «Невеста», обеспечивал наблюдение за гостями, которые прибыли на свадьбу к Машкевичу. «В данный момент вся компания на яхте, можно накрыть всех разом», – доложил Щенкевич. Мазовицкий взглянул на часы, они показывали начало второго дня. «Хорошо, в 2 часа будем запускать хлопушку», – произнес хозяин кабинета и настроил свои наручные часы. «На объекте комплект. Все 8 персон, включая невесту. Нет, она уехала в город за покупками. Но ждать ее нет резона, можем упустить остальных». «Постой, тогда почему персон 8? К ним присоединился еще один русский из Гранд-отеля. «Что за русский? Ты мне о нем ничего не докладывал», – удивился Мазовицкий. «Я посчитал это лишним. Видимо, это кто-то из этой же компании. Они, как мне доложили, судачат о футболе. Ты в своем уме? Зачем нам лишний труп? Какая разница? Одним больше, одним меньше», – пожал плечами Щенкевич. «Ты говоришь, он из Гранд-отеля. Но ведь туда должны были заселить команду русских по футболу, может, этот человек один из них. Какая разница, главное, все наши персоналии в сборе. И уже через час можно разом решить эту проблему. Кто у нас на кнопке? Лешик, я дал ему команду не затягивать. Значит, сейчас свяжешься с ним и дашь команду отбой. И пошли людей в Гранд-отель, чтобы выяснили, кто этот 8-й. Послать я, конечно, могу, но мы потеряем время, а с ним и шанс накрыть всех разом. Ведь за эти дни они впервые собрались на яхте всей компанией. Пока не выясним, кто этот неизвестный, хлопушка не сработает, тебе это ясно». И Мазовицкий стукнул ладонью по столу. «Иди и выясняй». 21 июля 1974 года, воскресенье, Вроцлав, берег Одры, яхта «Магнолия». Бесков отвинтил крышку со своей плоской фляжки, которую он всегда носил с собой, и сделал небольшой глоток коньяка прямо из горлышка. К этому моменту он уже слегка захмелел, но продолжал пребывать в прекрасном настроении. Уже больше часа тренер сидел в этой теплой компании на борту яхты «Магнолия» и ловил себя на мысли, что ему здесь чертовски нравится. Несмотря на то, что 6 из этих 7 мужчин, которые его окружали, он видел впервые, однако у него создалось впечатление, что знает он их уже не один год, так они смогли его к себе расположить. Чем же это можно было объяснить? Только одним: эти новые знакомые не лезли в душу к тренеру, не просили у него автографа, не лебезили перед ним, а вели себя вполне естественно и непринужденно, так, как будто он был одним из них. Кроме этого, эти люди прекрасно разбирались в футболе и могли не только рассуждать о его различных тактических схемах, но и помнили даже мельчайшие подробности событий давно минувших дней. Например, армянин Ерванд Гюзелин, который занимал должность секретаря Ереванского горкома партии, памятуя о завтрашней игре подопечных Бескова с поляками, напомнил всем о том, как до этого складывались противостояния этих команд. «В 50-е и 60-е годы мы встречались с поляками 7 раз, причем 5 матчей были принципиальными. Это были отборочные игры к чемпионату мира 1958 года и Олимпийским играм 1968 года. Так вот, в первом случае мы сыграли 3 раза и только один проиграли, что позволило нам попасть на мировой турнир. А во второй раз мы победили 2 раза, и уже никуда не попали, продолжил за Ерванда его рассуждение Пулат, высокопоставленный хозяйственный деятель из Ташкента. Это уже другая история, отмахнулся от этого замечания Ерванд. Главное, что поляков мы одолели. Кроме этих игр были 2 товарищеские, в которых мы разошлись баш на баш. В Москве в 1960 году победили с разгромным счетом 7 часов 1 минута, а в год спустя в Варшаве уступили с минимальным итогом 0. И что из этого следует? Перебил эти рассуждения еще один участник разговора, киевлянин Игнат, работающий начальником в каком-то областном спортобществе. А то, что целых 2 десятилетия мы драли этих поляков как Сидоров коз, ответил Ерванд. Но сейчас на дворе уже другое десятилетие, 70-е. И вот тут уже наступает время, когда драть будут нас. И на Олимпиаде 72-го в Мюнхене поляки это наглядно продемонстрировали. Они не только победили нас 2 часа 1 минута, но и стали олимпийскими чемпионами. А месяц назад присовокупили к этим медалям бронзу на чемпионате мира, куда мы так и не попали. Нас туда специально не пустили, внес свою поправку в эти рассуждения Игнат. «Мы сами виноваты, не надо смешивать спорт и политику», подал голос еще один представитель с Украины, Олесь. «А я остаюсь при своем мнении, нас специально отцепили от чемпионата, чтобы помешать нам и дальше интегрироваться в западный мир», продолжал гнуть свою линию Игнат. «Вот с поляками так не поступают, поскольку они нужны Западу более, чем мы. Да поляки просто играют лучше нас, у них такое прекрасное поколение футболистов народилось. Гжигашлита, Казимиш Дейна, Анджей Шармах, Роберт Гадаха», заметил Олесь. «А у нас наоборот, мельчают футболисты. Кто придет на смену Яшину, Стрельцову, Нетто, Чеслинка и другим? А давайте спросим об этом у Константина Ивановича», обратил свой взор к тренеру Пулат. Не ожидавший этого Бисков сначала с удивлением воззрился на окружающих, но потом наконец собрался с мыслями и ответил. «Конечно, нынешнее поколение футболистов уступает предыдущему во многих компонентах и прежде всего в самоотверженности. Идейных людей среди молодежи становится все меньше. Да и к их мастерству тоже есть претензии. Короче, беден выдающимися игроками становится наш футбол. Например, если составить список из 20 лучших футболистов мира на основании игр предыдущего чемпионата, где мы еще выступали, то только один Альберт Шестернев имел бы шанс в него попасть. Этот футболист мог и в пас хорошо играть, и индивидуально с мячом работал на высоком уровне. Но, как говорится, один в поле не воин. Вот почему наша сборная на том чемпионате невыгодно отличалась от других почти полным отсутствием хороших солистов. Наши игроки были как будто снивелированы на каком-то среднем уровне, недостаточном для борьбы за призовое место. Почему так происходит? Здесь целый комплекс проблем. Видимо, мы допускаем ошибки в методах поиска талантливой молодежи, в методике ее воспитания и обучения, а также недооцениваем индивидуальное мастерство, противопоставляя его коллективной игре. Получается, тот тотальный футбол, который демонстрируют голландцы, нам не осилить, играть в него некому, спросил Матвей. Выходит, так, согласился с этим мнением Бисков. Ведь голландцы начинают атаку с любой точки поля. Когда их защитники идут в атаку, оборонительные обязанности принимают на себя нападающие. Но эта система более чем любая другая требует наличия в команде исключительно умных и техничных исполнителей, которые могли бы с одинаковой легкостью играть и в нападении, и в защите. У нас таких универсальных игроков наскрести крайне трудно. Тогда почему же они проиграли немцам в финале чемпионата? У них же такая классная защита была. Не унимался Матвей. Дело не в защитниках, а в форвардах, В обороне они оказались слабее, чем в атаке, ответил Бисков. А мне из нынешней нашей молодежи нравится Анатолий Кожемякин, вновь подал голос Ервант. На мой взгляд, у этого парня прекрасное будущее. Оно могло бы быть, если бы его специально не сломали вот эти товарищи, заметил Пулат и ткнул пальцем в сторону двух украинцев. Ведь это на Украине Кожемякину нанесли серьезную травму, после которой он до сих пор так и не оправился, хотя с тех пор прошло уже 9 месяцев. А ведь я на него ставил. В каком смысле? Не понял смысла последней фразы Бисков. Пулат имел в виду, что он высоко ставил Кожемякина среди других игроков, вступил в разговор с Слащев, который все это время молча подтягивал свой коктейль. «Именно это я имел в виду», — подтвердил правильность этих слов Пулат, справившись со своей растерянностью. «Как бы было отлично, если бы завтра у нас на поле вышел Кожемякин. Мы и без него справимся», — отмахнулся Игнат. «У нас есть Блохин, Колотов и Трошкин. Ты забыл еще про нашего Лакиса Хадзипанагиса?» Напомнил украинцу про своего земляка Пахтакоровца Пулат. Так, за разговорами, текло время, которое Бисков посвятил не прогулкам по городу, а общению в теплой мужской компании. И пока тренер был поглощен этим занятием, Слащев незаметно покинул гостиную и выбрался на верхнюю палубу. Там его нашел Машкевич, который вручил ему пачку паспортов, приготовленных для Слащева и его компаньонов. С этими документами их обладатели должны были вскоре исчезнуть на Западе под другими именами и фамилиями. Глядя на то, как русский листает свой новый документ, Машкевич спросил: «Скажите честно, вам не страшно бросать вашу родину? А кто вам сказал, что я ее бросаю насовсем?» – удивился Слащев. «Я всего лишь уезжаю в служебную командировку, чтобы затем вернуться». «Что вы хотите этим сказать?» Не скрывая удивления, спросил Машкевич. «То, что моя родина скоро изменится и такие люди, как я, будут там чрезвычайно востребованы. Вы что, Збигнев, не видите, куда все движется? В том числе, кстати, и здесь, в Польше. Откройте глаза незрячему», — развел руками поляк. «Ну что же, возьму на себя роль офтальмолога». Все идет к развалу не только советской системы, но и всей социалистической. Коррупция – вот что доведет эту систему до краха. Наверху слишком много воруют, а ответственности за это не несут. Рано или поздно наворованные капиталы надо будет как-то легализовать, иначе они попросту пропадут. Ведь это крайне бесхозяйственно – уничтожать такое баснословное богатство. А при какой системе легче всего провести эту легализацию? Ведь не при социалистической же. В итоге сегодняшние коммунисты быстро превратятся в завтрашних капиталистов. Вот тут-то мы и объявимся, как те самые мостики, которые свяжут одних с другими. Так что я перебежчик временный, настанет время и такие как я из предателей снова превратятся в героев. Но ваш приятель-тренер, кажется, из другого теста. А да, Костя – удивительный экземпляр. Не скрывая своего восхищения, воскликнул Слащев. «Если бы таких людей было побольше, наш разговор имел бы иную направленность. Но в том-то и дело, что таких как Бисков, становится все меньше и меньше, и на их место приходят другие, циники и прагматики, не верящие ни во что святое, вроде меня. Но именно за нами, увы, будущее, как ни прискорбно в этом признаваться». Мы даже такую замечательную игру, как футбол, и ту испоганили. Бог с ним, с футболом, меня больше интересует моя Польша. Что будет с ней? Продолжал допытываться Машкевич. Не бойтесь, в тартарары она не провалится. И этот Вроцлав, и эта Одра, все останется на своих местах. Но именно с вашей Польши все и начнется. Что именно? Тот самый процесс, о котором я говорил. Вы же первыми начнете раскачивать ту лодку, в которой мы вместе плывем с 1944 года. Раскачаете так, что она перевернется и потонет, как вот эта прекрасная яхта, на которой мы с вами сейчас находимся. Про нашу яхту, это намек, насторожился Машкевич. Нет, это сущая правда. Она кому принадлежит, если не секрет. Судно находится на балансе нашего ЦК, мы проводим на ней разного рода светские рауты и международные переговоры. То есть, она принадлежит вашему международному отделу. Совершенно верно. И именно в ЦК вам посоветовали взять эту яхту для свадебного ритуала. Откуда вы все это знаете? Продолжал удивляться поляк. Я слишком много прожил, чтобы меня можно было чем-то удивить. Ведь все в этом мире повторяется. Помните, у классика. Мавр сделал свое дело, мавр должен умереть. Мавры — это мы. Но зачем нас убирать? Чтобы спрятать концы в воду и найти козла отпущения. Тогда зачем вы согласились в этом участвовать? Приехали сюда. Отсюда гораздо удобнее сделать прыжок за кордон, чем с моей родины. К тому же я подстраховался, иначе зачем я пригласил сегодня сюда моего приятеля? Правильно, чтобы эта яхта еще немного поплавала и мы могли с вами обсудить наши дела. Но мой друг вскоре нас покинет, а мы останемся. И если мы здесь слишком задержимся, то я не дам за наши жизни даже ломаного гроша. Тогда нам надо тоже собираться, не скрывая своего беспокойства, произнес Машкевич. Не надо суетиться, Збигнев, успокоил своего собеседника Слащев и даже взял его за локоть. Те, кто следят сейчас за нами, тоже не дураки. Гостиная, вполне вероятно, прослушивается, но здесь, на палубе, нам опасаться нечего. Поэтому сделаем так. Свой паспорт я оставлю при себе, а остальные вы заберете. А моим компаньонам объявите, что они получат их сегодня вечером здесь же. Для чего им не надо будет покидать пределы этой комфортабельной яхты. То есть, вы хотите. Не надо размышлять вслух, Збигнев, и Слащев сильно сжал локоть поляка. Кем-то в любом случае надо пожертвовать. И пусть это будем не мы с вами. Или вы имеете на этот счет иное мнение и хотите добровольно присоединиться к моим компаньонам. Заглянув в глаза поляка, Слащев понял, что этот человек на такой безрассудный поступок не способен. Впрочем, он в этом нисколько и не сомневался. Но кто привезет им паспорта, я после ваших слов не хочу здесь больше объявляться, после некоторой паузы заявил Машкевич. А вы попросите это сделать вашу невесту, Ларочку. И не бойтесь остаться вдовцом в ваши-то годы, у вас ведь еще вся жизнь впереди. 21 июля 1974 года, воскресенье, Люблин, Дворец культуры. Кравчик стоял в фойе Дворца культуры и раздавал автографы всем желающим. Только что закончилась его очередная встреча с жителями города, где он на протяжении 2 часов рассказывал о своей жизни в Чили, о знаменитом бое с любимцем Пиночета боксером Элоем Пересом, а также отвечал на вопросы из зала. Настроение у него было превосходное. Вчера он побывал на городском стадионе, где участвовал еще в одном мероприятии, открывал футбольный турнир. Там он встретился с комментатором польского телевидения Августином Квятиком и договорился с ним о завтрашней встрече во Вроцлаве, где должен был состояться финальный матч между лучшими командами этого турнира. И этими командами были сборные Польши и Советского Союза. Первые вчера обыграли румын ПО, а русские разгромили болгар со счетом 5:01. Все это укладывалось в план Кравчика, поскольку при таком раскладе на финал должен был приехать Брежнев. Во всяком случае, его должны были на это подбить люди, с которыми был на связи Луис Кальдерон. Подписывая очередную свою фотокарточку из той самой серии, которую выпустило польское бюро пропаганды, Кравчик перевел дух, а руки с другими такими же фотокарточками тянулись к нему со всех сторон, и ему пришлось снова возобновить свою подписную сессию. Наконец, спустя примерно полчаса, число страждущих стало иссякать. Пока, наконец, перед Кравчиком не остался последний поклонник, невысокого роста мужчина с перебитым носом. Причем он протянул ему не фотокарточку, выпущенную большим тиражом в Польше, а газету на русском языке «Советский спорт», где было большое интервью Кравчика с его фотографией. С удивлением разглядывая эту публикацию, которую он до этого никогда не видел, Кравчик спросил: Вы из Советского Союза. Угадали? На приличном польском ответил мужчина и представился. Матвей Захарчук, ваш большой поклонник. Судя по вашему носу, вы тоже боксер. Догадался Кравчик. Был когда-то, улыбнулся мужчина. Но теперь я выступаю всего лишь как зритель. В начале этого года я видел по телевидению ваш бой с французом Жакобом Канотье и с тех пор стал почитателем вашего таланта. У вас отменная техника и молниеносный хук справа. В свое время я обладал таким же. Кравчик улыбнулся и, взяв в руки газету, поставил размашистую роспись прямо на своей фотографии. После чего услышал от своего коллеги неожиданное. «Нельзя пригласить вас в какой-нибудь здешний бар выпить пиво и поговорить о боксе». Удивленный этим вопросом, Кравчик встретился взглядом с русским и ничего подозрительного, кроме огромного желания встретиться со своим кумиром, там не увидел. А поскольку на этот вечер никаких дел у боксера больше не было, он подумал, а почему бы и нет. Когда я в последний раз пил свое любимое пиво Крулевский, да еще в компании с почитателем моего таланта, тем более что он из Советского Союза. «Хорошо, я согласен», — ответил Кравчик. «Только у меня есть еще одно дело, надо позвонить приятелю в Варшаву. Поэтому давайте сделаем так, вы машину водите. Вот и отлично. Видите в окне вон тот белый Фиат на другой стороне площади? Вот вам ключи от него, подгоните его к выходу, а я пока позвоню приятелю». Договорились. Вместо ответа мужчина протянул вперед раскрытую ладонь, куда Кравчик вложил ключи от машины. После чего они разошлись в разные стороны. Русский отправился к выходу, а Кравчик подошел к телефонному аппарату, который висел на стене прямо тут же, у большого окна, выходившего на площадь. Он набрал домашний номер телефона Луиса Кальдерона и стал ждать, когда на другом конце провода возьмут трубку. Глядя в окно, он видел, как русский подошел к его автомобилю, открыл его и сел в салон. Затем он захлопнул дверцу, взялся за руль, а спустя секунду раздался мощный взрыв, который подбросил автомобиль как пушинку на несколько метров вверх. Затем он рухнул на землю и тут же вспыхнул ярким пламенем, превратившись в огромный факел. С ужасом глядя на это зрелище, Кравчик выронил из рук трубку и подошел к окну. Со всех сторон к его автомобилю бежали люди, а он смотрел на их лица, полные ужаса, и не мог поверить, что все это происходит наяву. Потом он представил себе, что на месте этого несчастного русского должен был сидеть он, и его прошиб холодный пот. И тут он испугался. Ведь люди, которые устроили этот взрыв, наверняка где-то рядом. Они снуют сейчас среди тех людей на площади, и попадаться им на глаза вовсе не стоит. Поэтому Кравчик в последний раз взглянул на горящий Фиат и побежал к противоположному выходу из Дворца культуры. Учитывая, что внимание людей было приковано к автомобилю, никто из них не заметил, как из дальнего выхода на улицу выбежал человек с тростью в руках и бросился бежать прочь от здания дворца. 21 июля 1974 года, воскресенье, Варшава, госпиталь МВД. Следователь Збигнев Вуйчик примчался в госпиталь по срочному вызову, который поступил к нему от самого главврача этого медучреждения. По словам медика, час назад пришел в себя Хенрик Возняк и первые, что попросил, немедленно пригласить к нему Вуйчика. Поэтому, на ходу приняв от дежурной медсестры халат, следователь набросил его на плечи и уже спустя 5 минут вбежал в палату, где лежал его коллега. Следом за ним туда же вошел и главврач, но Возняк, увидев его, слабым голосом попросил медика оставить их со следователем наедине. И главврач, не говоря ни слова, вышел, плотно закрыв за собой дверь. «Ну, как ты, Хенрик?» Первое, что спросил у больного Вуйчик, присев на стул рядом с его кроватью. «Времени на сантименты у нас нет, поэтому слушайте меня внимательно», — произнес в ответ сыщик. «Моя версия о причастности Кравчика к убийству той старушки в лесу полностью подтвердилась. Это был именно он. И в лесу он пристреливал винтовку, с помощью которой собирается убить Брежнева. Да, да, пан Вуйчик, именно советского генсека и никого иного. И люди, которые в меня стреляли, это подтвердили, я слышал их разговор, лежа в багажнике машины со связанными руками. Именно потому, что я напал на его след, Кравчик и вынес мне смертный приговор, послал ко мне двух убийц из числа своих подельников-чилийцев. Услышав это, Вуйчик встал со стула и, подойдя к окну, открыл одну из его створок, после чего достал из кармана пачку сигарет и закурил, несмотря на то, что рядом лежал больной. Выпуская дым в окно, следователь наконец произнес: «Если бы это говорил мне не ты, а кто-то другой, я бы счел его за сумасшедшего. Ведь то, что ты говоришь, не поддается разуму. Анджей Кравчик, наш национальный герой. Как об этом доложить прокурору, я ума не приложу, он мне просто не поверит. Но если вы не доложите ему, то Кравчик убьет Брежнева, если еще не убил. Не беспокойся, жив твой генсек, сегодня он был с визитом на Варшавском металлургическом заводе. Но это не значит, что Кравчик откажется от своей затеи, не убил сегодня, так убьет завтра. Он просто выжидает удобный момент». После этих слов Вуйчик сделал еще пару нервных затяжек, после чего выбросил окурок в окно и закрыл его на щеколду. «Хорошо, я немедленно свяжусь с генеральным прокурором», направляясь к двери, произнес следователь. «А ты лежи и ни о чем не беспокойся, все, что надо, ты уже сделал». Спустя 5 минут Вуйчик был уже в кабинете главврача, где попросил разрешения позвонить с его телефона. При этом снова обратился к медику с просьбой на время покинуть помещение. Когда тот ушел, следователь набрал номер дежурного в генеральной прокуратуре и, представившись и назвав ему номер своего служебного удостоверения, попросил соединить его с генеральным прокурором. «Он занят», — последовал немедленный ответ. «Я понимаю, что у него много дел и без меня, но мой звонок относится к разряду чрезвычайно важных», четко выговаривая каждое слово, произнес Вуйчик. «Речь идет о жизни нашего высокого гостя, генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева. Если вы меня сейчас же не соедините с прокурором, то это грозит нам международным скандалом». Услышав эти слова, дежурный стушевался и тут же сменил свой прежний, высокомерный тон, на более доброжелательный и попросил следователя оставаться на линии. А спустя минуту Вуйчик услышал в трубке голос генерального прокурора. «Я вас слушаю», — говорит следователь Варшавской воеводской прокуратуры Збигнев Вуйчик. «Моя информация может показаться вам неправдоподобной, но она исходит из надежного источника. По добытым им сведениям, готовится покушение на Леонида Брежнева. В роли убийцы выступает никто иной, как Анджей Кравчик». Сказав это, следователь рассчитывал услышать в лучшем случае недоумение, в худшем – поток брани. Но на другом конце провода внезапно наступило молчание. Оно длилось так долго, что Вуйчик спросил: «Вы меня слышали, пан генеральный прокурор?» «Я вас прекрасно слышал», – последовал немедленный ответ. «А вы телевизор сейчас не смотрите. Если он у вас под рукой, то советую его включить». Продолжая держать в руке трубку, Вуйчик подошел к телевизору, стоявшему в правом углу от стола, и нажал на тумблер. И тут же на экране возник портрет Анджея Кравчика в траурной рамке. А скорбный голос диктора сообщил, что знаменитый боксер, национальный герой Польской Народной Республики, погиб в результате несчастного случая 2 часа назад в Люблине. Слушая это сообщение, Вуйчик опустился на стул и машинально положил трубку на телефонный аппарат. 22 июля 1974 года, понедельник, окрестности Люблина. Утром на шоссе недалеко от Люблина Кравчик встретился с Луисом Кальдероном. Боксер все-таки дозвонился до него вчера вечером, и тот никак не мог поверить в то, что слышит голос своего компаньона. «Только что в новостях передали, что ты погиб во время взрыва», — чуть ли не кричал в трубку чилиец. «Как видишь, я жив-здоров», — усталым голосом вещал в трубку Кравчик. «Поэтому садись в автомобиль и выезжай сюда, в Люблин. После этого разговора минуло 5 часов, и вот теперь компаньоны сидели в салоне Volkswagen и обсуждали случившееся. «Кому понадобилось тебя убирать?» В который раз задавал вслух один и тот же вопрос Кальдерон, дымя сигаретой в открытое окно. «Может, ты где-то прокололся?»